и черная рамка вокруг, и мамины слезы застыли в морщинах, и горе в движении рук. За что вопрошают глаза ее сына? Ах, если бы знала она, за что же под небом и мирным, и синим его отобрала война? И кажется все это так нереально, как эхо кошмарного сна. Я жив, слышишь, мама, не плачь, все нормально, меня не украла война. Ах, как хочется петь, ах, как хочется жить, разорвать облака и, подумав слегка, снова вместе сложить, рассмеяться дождю и грозе пригрозив, под неистовый вой зацепиться струной за нехитрый мотив. Глазами ребенка, глазами мужчины сын смотрит с портрета на мать. Глаза голубые считают седины, да скоро устали считать. И в них проявилось наивное детство, и речка, и сад за окном, и слезы, и смех, и улыбка невесты, еще не забывшей о нем. Ах, черная рамка, печаль в акварели, ты зря обнимаешь портрет. Ведь мать все равно никогда не поверит, что нет его, нет его, нет. Ах, как хочется петь, ах, как хочется жить, разорвать облака и, подумав слегка, снова вместе сложить, рассмеяться дождю и грозе пригрозив, под неистовый вой зацепиться струной за нехитрый мотив. Подумав слегка, снова вместе сложить, рассмеяться дождю и грозе пригрозить, под неистовый вой зацепиться струной за нехитрый мотив, за нехитрый мотив, за нехитрый мотив.